Эпиграф. В 4 часа мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето кончилось навсегда, и земля уходит все дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу. Константин Паустовский. Конец эпиграфа. В нашем лагере всегда ночь. А лагерь — 3 палатки в боковом тупике за Эверестом. 3 маленькие палатки, затерянные в хаосе вечного мрака, где-то на 4-м километре от земли. И не просто 4 километра, а 4 километра колодцев, щелей, обвалов, 4 километра жутко нависших сводов. В некоторых местах вверх даже страшно светить. Невозможно понять, на чем держатся глыбы. Такие же глыбы то и дело преграждают нам путь. Когда-то они тоже висели сверху, потом обрушились. Отчего? Может быть, от шороха летучей мыши. Может, от звона капели. А эти еще висят, подчиняясь неведомо каким законам. Висят, может быть, уже 1000 лет, чтобы вдруг обрушиться от шороха человеческого голоса или неосторожного шага и вдавить тебя в стену. Или еще хуже — завалить ход позади тебя. Разве мало мы встречали на своем пути таких умолкнувших обвалов? Пока работаешь, не замечаешь эти своды, по крайней мере, о них некогда думать, но чуть присядешь где-нибудь над колодцем в ожидании товарищей, с трепетом вслушиваешься в их зловещее молчание. Напротив палаток, на вбитых в глину кольях, 2 керосиновых фонаря летучей мыши. Мы зажигаем их по утрам и вечерам, в кавычках, возвращаясь с работы. Фонари тускло освещают низкие своды, чуть дальше глухой стеной стоит мрак. Никогда невозможно привыкнуть к тому, что нет солнца, и, просыпаясь, стараешься представить, что там на земле — ночь, день или какое-нибудь несчастье. Трудно жить без привычного течения суток, без вечеров, без рассветов. Одна только ночь, бесконечная ночь, и та ничем не похожа на земные ночи. Без звезд, без шороха листьев, без крика птиц, без дождей — слепая, мертвая ночь. Возвратившись с работы, торопливо сбрасываем мокрые комбинезоны, дрожа от холода, переодеваемся в сухое. Но влажны даже вещи, которые были упакованы в водонепроницаемые мешки. Даже в них каким-то образом умудряется проникнуть сырость. Дежурный возится у примусов. В ожидании ужина забираемся на кусок брезента между палатками. Когда работаешь, время бежит незаметно. Без отдыха, не замечая этого, можно проработать часов 10-15. Свято веря, что прошло всего часа 3-4. Этому странному явлению в пещерах еще не найдено объяснение. Теперь же время словно остановилось. Обсуждаем результаты дня, составляем план работы на завтра. Но как ни планируй, завтрашний день будет полон непредвиденных неожиданностей. На брезенте долго не усидишь. Сырость быстро забирается под одежду. От примусов же нет никакого толку, они не греют, от их равнодушного молчаливого пламени даже немного не по себе. Никакие изобретения цивилизации не заменят грустного уюта земных костров. Может быть, потому что человек жил у огня и умирал у огня задолго до того, как сумел заставить служить его себе. Мы уже не верим, как верили когда-то, что Прометей украл огонь на горе Олимп, чтобы передать его людям. Однако в этом есть определенный смысл. В древние времена, по-видимому, основным источником огня служили вулканы, природы которых мы до сих пор толком не знаем. Я был на Камчатке через несколько лет после катастрофического извержения вулкана Безымянного. Вершина его во время взрыва укоротилась больше, чем на 200 метров. Вулкан продолжал медленно коптить, гудеть, время от времени содрогаясь от внутренних толчков, словно от родовых потуг. На многие километры вокруг, где раньше были леса и текли многочисленные реки, лежала мертвая космическая пустыня. Мы шли по ней несколько дней. Ночами мерзли от звонкого холода, днем от горячего ветра, несущего с вулкана пепел и песок. Губы спекались в кровавую корку, а внутри все смерзалось от чувства полной беспомощности перед неведомыми силами Вселенной. Чтобы хоть немного согреться, расходимся по галерее в разные стороны, густо чавкая сапогами. Что-то вроде вечерней прогулки. Ходим парами и в одиночку, заложив руки за спину. Расходимся, снова встречаемся. От колодца мимо палаток до озера, от мертвого озера до колодца. Когда холод становится совершенно невыносимым, начинаем прыгать. Хлюпанье резиновых сапог превращается в угрюмый гул. Но тут есть своя опасность — поскользнуться и шлепнуться в грязь. Тогда нечего думать о сухом ночлеге. И снова забираемся на брезент. Степаныч пытается высушить над примусом носки. Он сидит неподвижно, обхватив колени руками, и кажется, что он спит. Каска низко надвинута на лоб. Но я знаю, что он не спит. Так же вот, поджав под себя ноги, обхватив колени руками, он сидел у земных костров, вдумываясь в их таинственный шепот. Земные костры теперь далеко. Под землей вместо них железный примус, который почти совсем не дает тепла телу и который совсем не даст тепла мыслям. Лицо Степаныча неподвижно. Глубокие морщины словно трещины в камне. На нем ничего не прочтешь. Степаныч может сидеть так часами, ни разу не шелохнуться. И словно нет холода, словно нет сырости. О чем он думает? О пройденных дорогах? О земле? О том, что совсем немного осталось костров на его пути? У которого из них он упадет? Может, уже у следующего? Может быть, ему уже не увидеть землю? За несколько лет совместной работы мы перестали удивляться тому, что ему за 60. Мы даже забываем иногда делать скидку на его годы, а он забывает нам напоминать об этом. А может, он просто обиделся бы, если бы мы попытались сделать эту скидку. «Моя юность почти уже прошла», — полушутя сказал он как-то у одного из земных костров. Но все мы приняли эти слова всерьез, потому как под ними была скрыта великая боль. Несмотря на его внешнюю сухость и даже черствость, в душе он по-прежнему оставался молодым, и чем ближе подходил к пределу, чем больше убеждался, что всю дорогу ему все равно не успеть пройти. Это еще никому не удавалось, тем сильнее она звала его. Оставшиеся позади 60 с лишним лет давали о себе знать. Можно бы, конечно, со спокойной душой уйти на пенсию и заняться грибами, ведь он страстный грибник. Но он знал, что это равносильно смерти. Стоит немного расслабиться, и годы сделают свое страшное дело. Потому что тело с каждым днем все больше поддавалось тлению. С каждым днем противоречие между душой и телом становилось все более ужасающим. И каждое утро перед работой он долго разламывает зарядкой стынущие мышцы. «Моя юность почти уже прошла», — как-то повторил он грустно, никому не обращаясь, у неуютного подземного костра. Это было после спуска в ледяной колодец в конце среднего горизонта. И мы даже не подозревали, только потом я случайно узнал, что в ту ночь он записал в дневнике. «У меня начался приступ тахикардии». Примечание. Тахикардия — увеличение у человека числа сердечных сокращений 100-180 в минуту. Возникает при физическом и умственном перенапряжениях, при волнениях. Чаще всего появляется при заболеваниях сердечно-сосудистой и нервной систем. Конец примечания. Если бы приступ усилился, пришлось бы отлеживаться на нижнем горизонте в очень тяжелых условиях. Везде жидкая глина, местами лед, температура всего 2-3 градуса выше нуля, влажность воздуха 100%. А это значит конец. На спуске сердце сделало еще несколько неверных ударов, но все обошлось. Сейчас он дремлет. Я знаю, он грустно счастлив, прожит еще один трудный день, зажжен еще один костер. Неважно, что он почти не дает тепла. Тепло придет изнутри, от мыслей, от ожидания следующего костра. А скоро мы, может, выйдем наверх и на полынном берегу, над парным перекатом, разведем настоящий костер. Может, его и не будет, но верить в него надо. Всматриваюсь в неуютный шорох примуса. Сидят ребята, копаются в своих рюкзаках. У Рудика я вчера нашел в рюкзаке томик Пушкина. К Рудику с каждым днем я привязываюсь все больше. Меня раздражает, а иногда даже бесит, наваливающаяся на него временами хандра и какое-то внешнее равнодушие к самому себе. Но чувствую, несмотря ни на что, с виду мы вроде бы совсем разные люди. Между нами много общего. Может быть, нам не дают спокойно жить на земле одни и те же мысли? Аксенов чинит штормовку. Володя с Толей склонились над планом пройденной за день части пропасти. Это всего несколько десятков метров, и день предельного напряжения воли и нервов. О чем-то спорят. Интересно, что все они здесь немножко другие, чем на земле. Особенно Боря. Не в меру разговорчивый на земле. Здесь он становится великим молчальником. А после работы у примуса совсем цепенеет. Приходится по нескольку раз повторять одно и то же, пока до него дойдет смысл сказанного. Вот и сейчас. Ему хочется вмешаться в спор Толи и Володи. Но оцепенение сильнее его. Несколько раз он намеревается встать и подойти к ним, но так и остается дремать у примуса. А когда у него хорошее настроение, он любит петь, уйдя в дальний угол галереи, к колодцу. Поет и вслушивается в разбуженный рокот недр. Трудно тем, кто ушел от земли в первый раз. У новичков в глазах растерянность, тоска, у некоторых даже отчаяние. Сейчас еще трудно сказать, кто из них навсегда породнится с нашей дорогой, а кто здесь человек случайный. Сейчас легко ошибиться. Правда, с некоторыми все будет ясно уже через несколько дней. Но ведь может получиться так. Попал человек в экспедицию случайно, в силу каких-то обстоятельств, или просто в силу минутного порыва. Потом понял, что ошибся, что здесь совсем не его место. Но парень мужественный, и раз уж попал, не будет зря есть хлеб. Он будет делать все, что от него потребуется, и рисковать будет ради другого, и все его примут за своего. Но в другой раз он уже ни за что не пойдет. А может получиться и наоборот. Парень неловок от природы, рассеян, у него нет элементарных навыков походной жизни, ничего-то у него не получается. Он бестолку суетится, где надо быть спокойным, и слишком медлителен, где все решают секунды. И все поэтому или недолюбливают его, или относятся к нему с некоторым пренебрежением и удивятся, но не очень обрадуются, когда он соберется в экспедицию на следующий год и на другой, и еще через год. Может, он и сам этому не рад. Но уж такова его судьба. Он также неловок и на земле, и это ему больно. И, в конце концов, все в экспедиции его полюбят. Может, даже за эти странности, за эту неловкость, за преданность дороге. Таким был Боря. Больше всего мерзнут ноги. Сырость и мрак парализуют волю. Кажется, что сейчас стены сомкнутся и раздавят тебя. От этого никак не можешь уснуть. Монотонно звенит копель. Отчаяние перехватывает горло. Хочется вскочить и, сломя голову, броситься наверх, на землю. И к черту все. Зачем нужно было уходить от земли? Чего мне не хватало там? Мне никогда отсюда не выбраться, и не будет конца этой проклятой каменной ночи. Мне знакомо это чувство. Это бывает с каждым, кто впервые надолго уходит в глубины земли. Скорее бы закипел суп. Тогда, может быть, удастся согреться. Эти проклятые примусы. Мне не дает уснуть Рудик. Он тоже в первый раз надолго ушел вглубь земли. Постоянно ворочается, расстегивает и застегивает спальник, потом выбирается из палатки и зажигает летучую мышь на шесте. Ходит взад-вперед около палатки, шаги угрюмо отдаются в сводах. Что с тобой? Никак не могу уснуть. Это проклятая копель, как пытка. Знаю, что все это ерунда, но ничего не могу с собой поделать. Рано или поздно это бывает с каждым. Попробуй перебороть себя. Он снова забирается в спальник, но через полчаса опять толкает меня в бок. Нет, не могу. Ничего не могу с собой поделать. Так и кажется, что потолок сейчас обрушится. Увидеть бы кусочек неба, кусочек света, и сразу бы, наверное, все прошло. Смотрю на часы. На земле уже давно утро, а мы только что легли спать. И уже не верится, что там утро. Кажется, что солнца вообще больше нет. Везде только эта мерзкая ночь, везде. Я знаю, что теперь ему не уснуть. Одеваюсь, мы берем веревки, фонари и, предупредив Володю, осторожно чавкая сапогами, уходим в сторону земли. «А знаешь, — вдруг говорит Рудик, — самая жуткая профессия, наверное, все-таки у астрономов. Они всегда, они каждый день знают, что Земля наша не вечна, что даже сама Вселенная не вечна. Мы тоже знаем, но думаем об этом лишь иногда. Но, наверное, нельзя постоянно думать об этом, иначе было бы невероятно трудно жить. Вот смотришь на эти пласты камня, пласты жизни, превращенные в камень какой-то космической катастрофой или просто временем, и на душе становится стыло и беспросветно, как в этом каменном мешке. Когда-то, рано или поздно, пусть через миллионы лет, наша планета погибнет, чтобы превратиться в какое-то новое космическое качество. Но при этом ведь погибнет и человечество. И, наверное, сейчас надо бы не воевать, а вложить все силы в изучение тайн мироздания, чтобы потом, зная этот страшный день, люди смогли отправить хотя бы единственный корабль с лучшими из нас, со сгустком человеческих ценностей, накопленных за тысячелетия, какой-нибудь далекой планете. Может, путь этот будет бесконечно долгим. В пути будут рождаться дети, будут любить, будут умирать старики. Но человечество не должно погибнуть. Зная это, остальные, например, я, могли бы спокойно умереть. Через несколько часов мы остановились посредине гигантского зала. «Смотри», — говорю я. Задрав головы, долго смотрим вверх, где в едва различимой вышине сверкал лед в лучах отраженного в верхних колодцах солнца. «Ну, видишь?» «Вижу. Извини меня. Я не дал тебе спать, ведь пока идем назад, ребята уже встанут, а Степаныч, наверное, уже поднялся». «Ничего», — я хлопаю его по плечу. Посмотрев в последний раз на свет с земли, трогаемся в обратный путь. Мы шли в связке по воронкообразному подземному леднику, в середине которого рваными краями чернел колодец. Из колодца тянуло холодом, в глубине его глухо и напряженно гудела река. На удары ледоруба угрюмо отвечали стены, ледяные крошки с шумом скатывались в жерло колодца. Сверху, из далекого неба, мягкими нитями медленно тянулся отраженный от стен свет и окутывал ледник в фиолетовый полумрак. Прошли ледник поперек по склону и присели отдохнуть на кромке его у противоположной стены. Сегодня мы хорошо поработали. Осталось лишь натянуть через ледник веревочные перила для топографов, и можно идти домой, в наши палатки за Эверестом. А завтра дальше, по одному из ходов за ледником. Смахиваю со лба капли пота, откидываюсь на спину и закрываю глаза. Я очень устал. Я доволен сегодняшним днем. Боялись, что за этим ледником средний горизонт пропасти закончится тупиком. Но утром благополучно прошли 10-метровую ледяную стенку, и перед нашими глазами за колодцем и за огромной трещиной за ним открыли сразу несколько ходов. Что же нас ждет в этих ходах? Из них тянутся маленькие леднички, сливаясь в большой. Интересно, далеко ли они берут свое начало? В какой из ходов пойти сначала? Пора идти. Вставай, хватит отдыхать. Подожди, не торопись. Отдохни еще. Не каждый день выходишь к свету, ведь у тебя сегодня только потому и хорошее настроение, что вышли к свету. Так не торопись. А на земле скоро осень. Как быстро летит время. Судя по этим языкам, ледник начинается недалеко отсюда. А на нашей тропе, наверное, уже пожухла трава. Утром больше не вымокнешь от росы. И тетерева перекочевали дальше в лес. Раньше они каждый раз вспугивали мысли, когда молча идешь по лесу. Тропа, наверное, стала светлее, а осенью она станет совсем светлой и шумной от листолета. По ней будут метаться сквозняки. Вставай. Уже много времени. На обратном пути нужно еще заглянуть к стволу пропасти, по которому спустились сюда. Ребятам нужно отправить на землю письма. Обернут их в брезент и привяжут к концу веревки. Я помню ее до мельчайших подробностей. Каждый поворот, каждое дерево, даже вижу ее, стоит только закрыть глаза. В глубине колодца тяжело ухнуло. Оборвалась еще одна ледяная глыба. Жутко ревущее эхо заметалось в хаосе мертвых лабиринтов, больно ударяясь о невидимые в темноте уступы. В отчаянном крике камня на несколько секунд заглох предостерегающий рокот подземной реки. Она начиналась около избушки и пересекала большую поляну. С крыши избушки тоскливым криком нас обычно провожал молодой копчик. Он прилетал еще на рассвете, будил своим плачем, потом молча наблюдал за нашими сборами. В его больших, не мигающих глазах была какая-то тайна. Тоскливый крик, звенящий волной, повисал над долиной и не находил ответа. И не поймешь, что таится в нем — мольба или роковое предупреждение. Каково происхождение этого ледника? Нужно будет взять образцы льда с разных его точек. Может, в глубине своей этот древний ледник времени последнего обледенения? А в конце поляны тропа пряталась в густых зарослях черемухи. В листве оглушительно трещали дрозды. Здесь мы в последний раз оглядывались на избушку с голубой струйкой костра рядом. Никогда не знаешь, вернешься ли назад. Надо обратить внимание на кристаллическую решетку льда. Дальше тропа плутала по осиновым и березовым перелескам. Слева от нас громоздились красно-бурые скалы. Тропа перепрыгивала через спрятавшийся в высокой траве ручей, свернув налево, вырывалась из кустов и по серой россыпи круто поднималась в ущелье. Лес шумел теперь далеко внизу, а далеко вверху — на скалах. Но шум его отсюда был не слышен. О нем можно было лишь догадаться по качающимся на ветру вершинам, и беркуты завороженно парили в вышине. Тропа петляла по ущелью между беспорядочно сдвинутых скал, все выше и выше к перевалу. Меж камней кое-где еще пламенели сочные головки заячьей капусты. Ущелье каждый раз поражало своим первозданным хаосом и тишиной. Не забыть напомнить топографам, чтобы взяли с собой кошки. Без них здесь будет очень трудно. Первый раз мы обычно отдыхали в том месте, где скалы с обеих сторон вплотную подступали к тропе. Среди царства камня, каким-то чудом, словно оазис в пустыне, под навесом скалы спряталась маленькая полянка с высокой травой. Полянка была всего метра три в длину и метра два в ширину. Из травы поднималась не весь как попавшая сюда березка. Мы боялись мять эту траву. Мы ложились рядом на каменные плиты и сквозь хрупкие ветки березки смотрели в небо. С каждым днем трава жухла все больше. Не было дождей, а камни мало собирали росы. Поэтому иногда мы делились с полянкой водой из своих фляжек. Неужели теперь полянка совсем умерла? В колодце снова грузно ухнуло. Вздрогнули, загудели стоны. Уж очень частые обвалы. Когда кончим работу на среднем горизонте, нужно будет подождать со спуском в этот колодец. Нужно будет попытаться найти другой путь к реке, более безопасный. Казалось, что ущелью не будет конца. Оно было испытанием. Пот заливал глаза, ошалело колотилось сердце. Но, к удивлению, после полуторачасового подъема по ущелью, когда оно выжимало из тебя последнюю воду, можно было идти без отдыха десятки километров. После ущелья чувствуешь необыкновенную легкость. Скорее всего, на нижний горизонт сможем попасть через туманный колодец. Конечно, мало приятного спускаться под водопадом, но что делать? Второй раз отдыхали на зеленоватой россыпи против грота, под свалившейся сверху березой. Здесь скалы чуть расступались, и было много неба. Потом мы отдыхали почти у самого перевала, на выбитых лосиными копытами плитах. Но рано или поздно в этот колодец все равно придется спускаться. Как вздрогнул Володя, когда обрушилась глыба. Наверху ущелье переходило в пологую долину, и нас снова обступал лес. Даже не верилось, что всего несколько минут назад мы карабкались среди хаоса скал, потому что здесь дремали невысокие холмы, и тропа теперь до самой пропасти вилась сырым лесом. Только кое-где она выпутывалась на небольшие поляны с высокой в рост человека травой. Даже в очень жаркие дни роса здесь держалась почти до вечера. Никогда невозможно привыкнуть к обвалам. Все тело наполняется ужасом, и нет сил сопротивляться ему. А утром лес был полон воды. Кроны деревьев смыкались над тропой, и на ней всегда было сумрачно. Впереди обычно шел Степаныч, размахивая фонарем в такт своим широким шагам. Время от времени опускался на колени и показывал нам по краям луж чуть заметные отпечатки медвежьих лап. В глубоких лосиных следах, наполненных темной водой, плавали листья. Неужели глыбы падают так часто? Скорее всего, существует какая-то периодичность. В одно время идет более интенсивное накопление льда, в другое — обвала его в колодец. Я многим обязан этой тропе. Я даже сам в полную меру не могу представить, как много эта тропа для меня значит. «Надо идти», — говорит Володя, не поднимая головы. «Надо идти», — говорю я, но никто из нас не встает. Может, потому что по ней уходил от солнца, и она сводила меня лицом с судьбой. Уходя от земли, я поверял ей свои тайны. А может быть, только благодаря ей я и присмотрелся впервые к напряженно нависшему небу. Будет очень много работы, чтобы срубить весь нависший лед. Как ребятам не хочется уходить от солнца? Да какое это солнце? Тусклый отраженный свет, спустившийся сверху, словно снег. Почему она так врезалась в мою память?